Папка номер 25. Казахстан. Сентябрь 1966 года. Май 1968 года. Коля дяде Артемию. Кормчий часто рисует небесный Иерусалим. Город будто ковшом накрывает высокую гору. На мой вкус куполам и колокольням церквей на набросках не хватает легкости. Они поднимаются вверх тяжело уступами. На переднем плане, как правило, река, а справа и чуть позади высокое, ветвистое древо жизни. Кормчий хороший рисовальщик, у него твердая рука, но здесь он будто не доверяет себе. Бог знает, зачем все рисунки спасительного города делаются в больших, разлинованных тетрадях. Пропорции и размеры высчитываются по клеточкам. Скаты крыши он проводит по линейке, а купола церквей намечает циркулем. Солнца нет, стекла не бликуют, а колокольни не отбрасывают теней, свет мягкий, ровный, и откуда он идет, непонятно. Из-за света, не меньше, чем из-за расчетов, у меня ощущение, будто я вижу не место, которого мы все и из последних сил надеемся достичь, а обычный, сделанный для института, архитектурный чертеж. Коля дяде Петру. Словно не чувствуя, что то, что он рисует, меня смущает, кормчий всякий раз зовет смотреть, что получилось. Глядя на свой набросок, он смягчается, даже, кажется, утешается, будто всех нас и вправду ждет этот город, и ворота его открыты. Любые мои вопросы для него радость, на каждый он охотно дает пояснение. Впрочем, я давно уже задаю их из вежливости. Самое важное на его рисунках повторяется под копирку. В центре гора, на которой выстроен спасительный город. Это гора Мория, иначе храмовая гора, на ней прежде стоял храм Соломона. На той же горе, однажды положив камень под голову, уснул Иаков, и здесь во сне ему явилась лестница, ведущая в рай. Здесь же впервые вступил на землю изгнанный из рая Адам, то есть в этом месте по-прежнему земная юдоль, будто пуповина соединена с небесными чертогами. Все храмы кормчий рисует с высокими классическими портиками и колоннадой, выступающей прямо на паперть. Небо символизирует купола церквей, их и поддерживают колонны. В набросках кормчего все правильно. Здание мира, очищенного от скверны, наверное, и не может быть другим. Коля, дядя Петру. Кормчий, когда я спрашиваю, почему на его рисунках нет тени, отвечает, что им неоткуда взяться. Город вознесен выше солнца, освещен он облаком божественного присутствия, а этот свет теней не дает. Коля, дядя Петру. Часть своих писем мать так мне и не отправила. Вчера разбирал ее бумаги, оказалось, она до конца верила, что допишу мертвые души. Гадала, придумывала, что из синопсиса войдет в третий том. Главное, не изменю ли финал. Коля Михаилу Пасечнику. Я уже вам говорил, что в неполные 14 лет, дело было в 34-м году на даче в Щербинке, мать после ужина завела со мной разговор, которому, по всей видимости, готовилась. Начала с того, что, возможно, я слышал про убеждение, что буди наш предок Николай Васильевич Гоголь завершил поэму «Мертвые души», дописал вторую и третью ее части, многое в России пошло бы иначе. Добавила, что оно разделяется всеми нашими родными. С этим, продолжала мама, связаны неоднократные, к сожалению, неудачные попытки родни довести его труд до конца, найти ответы на вопросы, которые Николай Васильевич поставил, но которые разъяснить и растолковать сил ему не хватило. Я спросил ее, почему никто из наших не добился успеха, если мы, как она говорит, понимали, как это важно, на что мама сказала, что в подобных вещах, кроме желания и усердия, необходимо талант, воображение и темперамент, которых, наверное, не доставало. Что-то в ее словах меня не устроило, и я снова влез со своим обычным «почему», на сей раз «почему не достало таланта». Раздраженно она повторила, что о такого рода предметах никто ничего толком не знает, но лично она считает, что беда в том, что Николай Васильевич не оставил прямых потомков, и наследование в нашем роде шло лишь по женской линии. А женщины по своей природе зависимы, дар их редко бывает самостоятельным. Кажется, мама и тут ждала возражений, но я молчал, она сбилась, начала сворачивать разговор. Заявила, что намерение каждого, кто брался за продолжение поэмы, скоро, как писал старший товарищ Николая Васильевича Александр Сергеевич Пушкин, сменялись холодными наблюдениями ума, в лучшем случае горестными заметами сердца. Повторила, что собственная немощь, досада на нее приводили к тому, что немалая часть написанного в итоге оказалась направлена против Гоголя, служила к его поношению. Разговор по многим обстоятельствам был для нее нелегким, но теперь то, что собиралась, она сказала. Завершая беседу, мама своим мягким голосом предостерегла меня идти против Николая Васильевича, поцеловала, затем разрешила вернуться к новому клястеру с марками. Сейчас, когда разговор в Щербинке разменял четвертый десяток, мамы уже нет на свете, да и я не ребенок, он не кажется мне приговором. История шла своим чередом, люди, в чьих жилах текла одна со мной кровь, проживали предназначенные им жизни. Все это, пусть они и были пристрастны, стало неплохим комментарием к тому, что писал Николай Васильевич. С течением времени в таком комментарии начинает нуждаться любая книга. Коля дяде Юрию. Кормчий говорит, что лестница Иакова – путь в небесный Иерусалим. Господь спускает ее всякому праведнику, оставляющему юдоль страданий. Именно с Храмовой горы раньше всего ушли воды потопа, на ней будет происходить и страшный суд, после которого угодные Богу по той же лестнице Иакова взойдут в райские чертоги. Когда занавес святая святых разорвался, божественное присутствие покинуло храм и рассеялось по миру. Благодати было так много, что ее хватило на каждый дом Бога, где бы он ни находился, и на каждую душу праведного человека, которая тоже есть дом Бога. Перед страшным судом Всевышний закинет в горькие воды связанную бегунами сеть. Свой улов он сложит в лодку, которая станет Ноевым ковчегом для всех раскаявшихся, обратившихся к Богу. Вновь собрав святость мира, корабль пристанет к горе Мория, где на прежнем месте будет восстановлен единый храм единого Бога, прообраз небесного Иерусалима. Новая завеса для входа в святая святых тоже будет сшита из бегунской сети или полога. Коля дядя Петро. Он повторяет, что в конец устав бегуны взойдут на борт кораблей и ковчегов. Прежде своими шагами они без устали вязали сеть. Ее Господь закинет в море греха, выловит, спасет все чистое, непорочное. Иначе и оно сгинет, будет затянуто адской воронкой. Другой надежды нет. При Ное нас предупреждали, но разве помогло? Коля дяде Юрию. Капралов говорит, что дерево нашего корабля подобно дереву Ноева ковчега и вообще всякому дереву, которое Господь предназначил для спасения праведных. В конце времен оно пойдет на строительство небесного Иерусалима. Коля дядя Артемию. Говорил он и что небесный Иерусалим сначала до конца будет возведен руками тех, кто, пройдя земной путь, сподобился воскреснуть для мира вечного. Оттого построенное ими, едва работа будет завершена, наполнится божественным присутствием. Коля дяде Петру. Про душу человеческую, обитающую в раю, я слышал от Кормчего, что все пути ее, пути приятные, все стези ее мирные. Коля, дяде Петру. Еще он говорит, что вот я, оставив козла с грехами, по тропе виток за витком начинаю подниматься вверх. Прямо у меня над головой, перекрывая куполом воронку, стоит солнце. Если смотреть на него в упор, оно за минуту выжжет глаза. Это и есть небесный Иерусалим. Коля дяде Ференцу. Кормчий говорит, что главное в страннике — недерзновенный нрав, кротость, и что ему, Капралову, Бог этого не дал. Коля дяде Петру. У капраловского наставника был дар, который приносил ему много страданий. Любимые, самые близкие его ученики вылеплены по образу и подобию мучивших учителя искушений. По своей природе он был номад, кочевник, его крестом была вечная готовность встать и идти, куда глаза глядят, оставить, забыть все, даже Бога. Что касается последнего, он надеялся, что ученики этого не допустят, отмолят его. Они и вправду молились за учителя с такой верой, что Господь снисходил, с привычным милосердием отпускал грех. По словам Капралова, сам наставник судил себя строже, не раз говорил, что всепрощение не может не привести к большой крови. И вправду, его не стало в 1924 году, и спустя 5 лет страна окончательно пошла в разнос. Коля дяде Ференцу. Судя по тому, что рассказывает Капралов, и его первый наставник не признавал тайны покаяния, всегда исповедовался перед учениками. Жизнь многих из них выстроили его соблазны. Коля дяде Юрию. Кормчий день за днем всем, что от меня слышит, мучает себя и искушает. То ли и на минуту не может забыть, что на небесах больше радости об одном кающемся грешнике, нежели о сотне праведников, не имеющих нужды в покаянии. То ли думает, что мои страсти так закалят, так отточат веру, что любой грех будет ей нипочем. Коля дяде Петру. Внутри кормчего нечто вроде паровозной топки. Температура такая, что все, что туда ни закинь, вспыхивает, как порох. Возможно, он верит, что однажды это в себе смирит, утешит, тогда и в мире все успокоится. Но я думаю, надежды немного. Коля дяде Артемию. Кормчий убеждает меня, что веру следует закалять, как металл. Она должна пройти через соблазны и искушения, вериги и посты, но главное — через одиночество. Не сдавай веры, даже если всеми брошен, оставлен и Господом. Коля дяде Петру. Он исповедуется земле, оттого она делается выжженная, будто после пожара, вся в колючках и терниях. Его грехи и искушения проходят по ней, словно война. Правда, прежде, когда он примирялся с Богом, когда делался милостив, добр, исполнен всепрощения, она за один день покрывалась мягкой шелковистой травой, испещренной цветами. Коля дяде Юрию. Все, что касается нашей семьи, становится для него искушением. Подобный разговор кончается одним. Он идет на задний двор и там исповедуется земле. Где это делается, давно ничего не растет, теперь нет даже травы. Вдобавок осенью образовался провал и завис угол сарая. Боюсь, он вот-вот завалится. Коля дядя Артемию. Теперь Капралов ослабел, и помощь иногда допускается. Без меня ему было бы трудно навьючить на козла хуржины с грехами. Об этих мешках разговор особый. Связки их вывезены Бог знает когда и кем из Средней Азии. В любом случае, дело было давно. Может, 100 лет назад, а то и больше. От времени они совсем ветхие, и сколько я не штопаю, расползаются на глазах. Когда я веду козла к кальдеру, грехи вываливаются из дыр, и мы словно засеваем ими дорогу. Козел, как известно, не ишак, природа не предназначила его таскать тяжести. Не давая навьючить хурджин, он бодается, прыгает, как бешеный, но и мы не лыком шиты. Кормчий специальными пеньковыми петлями стреножит животное, затем пропускает ему под брюхом кожаные ремни, с помощью пряжек их затягивает, уже к ремням я железными крючьями цепляю мешки. В общем, приходится связывать козла так, чтобы ему и в голову не могло прийти, при случае сбросить с себя грехи, сбежать куда подальше. Мы, конечно, понимаем, что поступаем с животным несправедливо, что оно платит по чужим счетам, Оттого сразу, как наметим жертву, замаливаем вину, холим, лелеем беднягу без всякой меры. Коля дяде Евгению. С каждым разом кормщий велит навьючивать на козла больше камней, и теперь круг за кругом я веду животное почти на дно воронки. Часто оставляю его там, где между кусками известняка или сквозь заросли кустарника уже проглядывает ровное, блестящее зеркало коцита. Спускаемся медленно, осторожно, проверяем, иногда буквально прощупываем тропу, ведь моя задача в целости и сохранности доставить зло к месту назначения. И несчастная тварь, что идет следом на веревке, похоже, отлично все понимает. По дороге мы то и дело обходим останки других жертвенных животных. Это редко скелет или горка костей, чаще пропитавшаяся серой сталагмитовое изваяние. Хурджины сгнили, и рядом лежит груда камней. Среди козлов отпущения есть те, кого я сам привел и оставил здесь умирать, и другие, принесенные в жертву еще при первом капралове. Для меня они нечто вроде верстовых столбов, вечных памятников злу, которые, ни о чем не задумываясь, мы творили и продолжаем творить. Коля дяде Степану. Год от года я навьючиваю на козла больше грехов, веду его все ниже, вглубь каверны. Похоже, это и есть путь народа в Египет. А чтобы идти было сподручнее, несчастное животное доносит наше зло до самых его ворот. Коля дяде Юрию. Соня права, посреди этого бесконечного казахского мелкосопочника трудно сказать, кто я, Дант, Вергилий или Харон. В любом случае, те, кого намотав на руку веревку, я веду за собой, с кем спускаюсь в каверну, назад уже не возвращаются. Коля дяде Петру. Соня очень аккуратный человек, как и Дант, она хочет, чтобы каждый грех, будто по полочкам, был разложен по кругам ада. Я же не думаю, что это так важно. Коля дяде Ференцу. Я часто от нее слышу, что Богу Богово, а Кесарю Кесарево. И в том, что мы возвращаем грехи в ад, нет ничего плохого. Зря я печалюсь, другого пути спасти людей нет. Коля дяде Петру. Соня ушла совсем молоденькой девочкой, ничего не зная о жизни и ничего в ней не понимая. Вспомнила же обо мне спустя 20 лет, когда осталась одна. Вернулась, посчитав, что обманута и брошена, никому, кроме меня, не нужна. И я ее с этим хозяйством принял, о чем ничуть не жалею. Больше того, выслушиваю любые жалобы и всякий раз соглашаюсь, становлюсь на ее сторону. Я никогда не ревновал ее к мужу, меня будто устраивало, что он вернул Соню без иллюзий и без лишних надежд. Самому ни с тем, ни с другим мне было не совладать. Возможно, я и вправду не способен идти по первопутку. Кто-то другой, словно гальку, должен был обкатать Соню, лишь тогда я решился взять ее на руки. Коля тетя Александре. В последние минуты жизни Гоголь видел лестницу, которая спустилась к нему с неба, наверное, ту же, что и Иаков. А прежде он не мог дописать мертвые души, а выбраться из ада. Нужен был такой проводник, как Вергилий, и нужна была Беатриче, чтобы найти дорогу наверх. Он просил об этом в Ельгорскую, но получил отказ. Мое положение лучше. Когда мы вместе с козлом спускаемся в пропасть, Соня остается меня ждать. Коля, тете Александре. Моя роль смутила бы любого. Быть проводником козлов отпущения, вести их туда, куда я веду, не слишком приятно. Многих из этих животных я в свое время выкармливал из бутылочки, потом не просто выпасал, каждому носил хлеб с солью, берег, стерег от волков, которые в здешних степях, особенно зимой, бродят целыми стаями. Детенышам, едва они появлялись на свет, я давал имена, и они на них отзывались. Эти твари вообще на редкость умны и понятливы. Естественно, что я к ним привязывался. Кормчий, уже выбрав, кому из козлов идти на заклание, всегда требовал для несчастного особого попечения. И вот я, чтобы животное могло поднять больше грехов, как и заведено, откармливал его кашами, вообще холил и нежил, а оно в ответ ластилось ко мне, будто собачонка, терлось о штанину, вылизывало руки. Но прежде я был простым подручным. Один кормчий решал, кому из козлов и как глубоко идти в ад, сколько камней на него будет взвалено. Все поменялось после смерти дяди Святослава. Ты знаешь, я его очень любил, хотя многое из того, что он писал, было кощунством. Еще мама пыталась его урезонить, но, как догадываешься, то был мартышкин труд. Соня тоже была к нему привязана и тоже страдала. Не раз жаловалась мне, что дядя Святослав заодно с плохими людьми. И вот когда из письма тети Вероники мы узнали, что его уже нет, я по совету Сони пошел к кормчему, и он разрешил с камнями, что были навьючены на жертвенное животное, добавить еще один с грехами дяди Святослава. Я тогда и в самом деле почувствовал облегчение. Раз поступив неправильно, трудно остановиться. С тех пор я привык, что животное, которое с рук брало у меня хлеб, напоследок получает лишь камень. Соня говорит, что я не должен себя казнить. Люди, которых мы любим, уходят один за другим. Все они, как и водится, много грешили, иначе и самим было не выжить и детей не вырастить. Если карта легла так, что сейчас мы можем помочь снять с их совести хотя бы часть грехов, этим глупо не воспользоваться. А душа человека, стоит освободить ее от зла, делается легкой и радостной, будто воздушный шарик, воспаряет к Богу. Иногда я поворачиваю обратно, всего в нескольких шагах от Кацита, как бы не хотелось бежать туда, где меня ждет Соня, иду медленно, осторожно, уж больно опасна тропа. И вот, перебравшись через какое-то совсем страшное место, останавливаюсь возблагодарить Господа, перевести дыхание. Долго молюсь, но всякий раз, уже поднявшись, чтобы продолжить путь, не выдерживаю, говорю ему: «Дорогой, любимый мой Боже, неужели человеку, чтобы спастись, недостаточно просто верить в Тебя, Тебе молиться? Неужели грехи наши столь велики, что и Тебе не справиться без козлов отпущения?» Коля дяде Петру. В последнее время Капралов во всех отношениях сдал. Ежедневно, заученно и монотонно, так же, как теперь молится, он повторяет грехи земли, из-за которых пустился в бега. Переставляет, меняет порядок, приступ астмы может сократить их множество и разнообразие, но это не важно, суть дела та же. Добрую половину неправд, которую он ставит миру в вину, я знаю и без него, но только кормчий, сведя зло воедино, подвел здание под крышу. Окончательно достроил замок Антихриста и на флагшток водрузил его знамя. У Капралова болезнь суставов, согнуть и разогнуть их без посторонней помощи он не может. В саду я, как он хочет, выпрямляю его, и он стоит, будто соляной столб. Иногда сокрушается, что Господь его обезножил, потому скажет, что, как Лотова жена, не умел бежать, не оглядываясь, не мог забыть мира, в котором жил, хотя знал, что он Содом и Гоморра. Бесцветно, как прежде, перечислял грехи. Он рассказывает мне о своей знакомой, хорошенькой и восторженной Катеньке Краус, которая через месяц после свадьбы прибежала к брату плакаться, что вот сегодня ее муж, начинающий поэт Константин Брюн, попросил чистые носки. Она дала, и он, в тех самых, в которых венчался, пошел к поэту Кузьмину, большому любителю мальчиков. Катенька уже знала, что Кузьмин уведет ее Костика, но все никак не могла понять, кто ей этот Кузьмин, соперница, разлучница или что-то другое. Оттого не могла успокоиться, рыдала и рыдала. Кормчий говорит, что тогда в Петербурге многих арестовывали, но всех скоро отпускали. И в их кругу сама собой вошла в обиход забава. едва одного из товарищей заберут на Литейный или на Гороховую, остальные будто в театре распределяют роли, кто-то становится судьей, другой следователем, третий прокурором, остальные свидетелями, и самозабвенно в это играют. Также развлекались и после ареста Гумилева. И вот ближайший капраловский приятель Ваня Стариков, которому как раз выпало представлять прокурора, сначала выслушивая свидетельские показания, все время что-то уточнял, потом сух, пожалуй, даже вяло читал свою речь, а закончил неожиданно и эффектно. Ликуя, возгласил: «Именем революционного народа требую применить к обвиняемому Николаю Гумилеву высшую меру социальной защиты – расстрел». Через 3 дня они узнали, что Гумилев и вправду расстрелян. Коля дяде Ференцу. Чекист, который вел дело Кормчева в 1937 году и которого через 20 лет он случайно встретил в Оренбурге, в столовой при доме колхозника, сказал ему: «Ты на меня зла не держи, следственное дело, приговор — это проформа. Никаких отдельных виновных мы не искали. Когда на марше обнаружилась измена, каждому из нас, как сынам Левия, было велено возложить меч на бедро и туда-обратно от ворот до ворот дважды пройти по стану, убивая брата своего, подругу свою и ближнего своего. Чтобы мы были тверды, ни в чем не усомнились, число тех, кто должен был быть осужден по первой категории, расстрелян, Москва сама спускала в каждую область». Коля дяде Петру. В пологе, будто молью, проеденном человеческими грехами, прореха на прорехе. Среди дыр, которые бегунам давно пора было бы заткать и залатать, Кормчий называет неостановимое пролитие крови, самозванчество и выбранный нами путь в Египет. Дядя Петр Коле. Твой Кормчий печалится о пологе, а Юрий саму жизнь считает за ткань, которую мы то ли плетем, то ли вяжем узелками. И так от рождения до смерти. О нашем же времени он говорит, как у ветоши. Люди гибнут, и то, что их связывало, рвется, расползается на глазах. Дядя Ференц Коле. Да, мы с радостью отказываемся от прошлого. Люди, которые им были, уходят, и мы не хотим помнить вообще ничего и ни о ком знать. Их правда кажется намороком, наваждением, которому по попущению Божьему они поддались. Собственными руками погубили себя, миллионы других. Дядя Степан Коле. Мы не раскаемся, просто забудем, что проектировали царские города, чертили каналы, дороги, а потом на всех этих работах были надсмотрщиками, в лучшем случае учетчиками рабского труда избранного народа Божия. Дядя Юрий Коле. Конечно, это скукоживается. Но что до конца умрет, не думаю. Поселится где-нибудь на задворках. Там и будет вековать, жить тихой провинциальной жизнью. Дядя Петр Коле. Это как живая часть дерева. Будто вокруг столпа она обвивается вокруг прежних лет. Те давно окаменели. Дальше узкий, прикрытый корой слой, который пронизан сосудами. По ним к листьям идут соки земли. Коля, дядя Петру. Похоже, сейчас, готовясь отойти в мир иной, Кормчий считает, что все, к чему пришли они, несколько поколений Капраловых, должно быть искуплено и захоронено. Кормчий сказал, или вернее дал мне это понять еще месяц назад, когда я и стал откармливать нового козла отпущения хлебом и молодыми побегами орешника. Теперь он силен, может нести столько грехов, сколько надо. Замешивая тесто, я по совету Кормчего каждый раз клал несколько засушенных цветов багульника. От этого козел сделался спокоен, добродушен, и я не сомневаюсь, что какими бы тяжелыми ни оказались хурджины, он даст их на себя навьючить, не ропча пойдет туда, куда его поведут. пойдет, не спрашивая, что в худжинах, грехи или просто никому не нужные камни. Капралов умирает, и на что бы я ни надеялся, этот приют странника, этот ковчег для скитающихся меж двор праведников закрывается. Уже год никто не просил у нас крова, не искал отдыха для опухших, измученных ходьбой ног, и похоже, что странников в этом мире вообще не осталось. Грехи людей продолжают разъедать покров, но латать его уже некому. Капралов часто повторяет, что решил оставить на хозяйство меня, но мы оба понимаем, что говорится это для очистки совести. Слишком страшно поставить точку, сказать, что больше ковчег никому не нужен. Коля дяде Ференцу. Слышал, что еще первый Капралов жаловался, что поставил корабль на отшибе вдалеке от дорог, и странники обходят его стороной. Заговаривает на эту тему и кормчий. Причина та же, гостей у нас немного, с каждым годом делается все меньше, на прежнем месте кормчиво держит воронка да козлы отпущения, на которых мы грузим и грузим зло, работа не слишком веселая. Место, куда можно перебраться, давно известно. От кальдеры на север в 30 километрах стоит заброшенный каменный дом. По воспоминаниям, прежде в нем помещались почтовая станция и постоялый двор. Дорога тут раздваивается, один тракт идет на юг, к Аралу, а другой, забирая западнее, ведет на Мангышлак и дальше к Каспию. Оба проложили, когда генерал Кауфман, взяв Хиву, Бухару и Коканд, присоединил к России весь огромный туркестанский край. В то время этот перекресток был довольно оживленным. Тракты использовали и войска, и гражданские, но позже жизнь в здешних краях сошла на нет. Все же у дороги не так пустынно, как у нас. Коля, дядя Артемио. Мы сидим в саду около небольшого обмазанного глиной очага, на котором каждый год в конце лета и осенью в медных тазах варим варенье, наши главные заготовки на зиму. Ни для чего другого мы эту печурку не использовали, но сегодня кормчий еще утром захотел, чтобы я вывел его в сад, развел огонь. Довольно долго он смотрел, как между камнями играет суетливое веселое пламя, а потом, по его просьбе, я из ларя, что стоит в сенях, охапками стал таскать блокнотики и двухкопеечные школьные тетради. Месяц назад, убирая избу, я на них наткнулся, но кто и когда их заполнил, так кормчиво и не спросил. Теперь, с трудом разбирая почерка, я безо всякого порядка читаю вслух страницу, иногда две, обычно же тетрадь за тетрадью просто отдаю ему в руки, и он, не раздумывая, кидает их в огонь. Многое, конечно, мне знакомо, все же мы 11 лет прожили под одной крышей. С другим кормчим раньше вряд ли бы согласился, но не думаю, что сейчас он отличает собственную мысль от того, что говорили капраловы, прежде правившие кораблем. Так или иначе, все на равных признается за зло и сжигается. Тут же, в соответствии с тяжестью греха, кормчий рукой взвешивает и отдает мне камень для козла отпущения. Подходящий выбрать нетрудно, очаг сложили на краю каменной осыпи. Коля дяде Петру. В эти дни Капралов то и дело заговаривает о литургии последних времен, объясняет, что тогда соединятся, поддержат друг друга два голоса. Один прежде на разные лады славил Создателя всего сущего, Господа справедливого и милосердного, второй, отвечая ему поименно, оплакивал судьбу каждого, кто погряз во зле, не имеет сил из него выбраться. И вот, когда они, сойдясь в одно, возопят ко Всевышнему «Спаси и помилуй», это будет означать, что чаша наших страданий переполнилась уже скоро. Коля, дядя Юрию. Он часто вспоминает, с каким сладким умилением, тихостью пели слепцы в его детстве. Коля, дядя Евгению. Больше других капралов любит псалом «На реках вавилонских». Говорит, что русская жизнь есть один сплошной плач, и слава Богу, что пока находятся те, кто готов отмаливать наши беды, несчастья, всю нашу горестную судьбу. Иначе бы Господь давно нас оставил. Коля, дядя Петро. Ровно за неделю до кончины кормчий, молясь, просил Господа, что если ему не суждено стать очистительной жертвой, принять его вместо козла отпущения. Сказал мне: «Возьмешь грехи всех людей, которых знал, и взвалишь на мою спину, плечи, шею, затем отведешь в обрывистое пустынное место и, оставив там, возвратишься обратно». Коля, дяде Юрию. Исповедуя земле каждый раз в одном и том же месте, кормчий, по-моему, верил, что однажды она не выдержит его грехов и разверзнется, поглотит всех, ждал этого и как мог торопил. Но лишь после его смерти, где он молился, земля и вправду просела, отчего наш сарай окончательно завалился на бок. Пришлось подводить под него лаги. Кое-как поднял, но и сейчас стоит он, что называется, на честном слове. Коля, дяде Артемию. С тех пор, как мы схоронили кормчего, Соня со мной очень добра. Говорит, что видит, что и я хочу встать и уйти. Но без ковчега тоже нельзя. Пусть странников с каждым годом все меньше. Они рассчитывают на нас. Часто повторяет, что кто первый, я или она, отдаст Богу душу, неизвестно. Но если я ослабею раньше, ей достанет сил вывести меня на дорогу. Коля, дядя Петро. История случилась год назад, но я не знал, стоит ли о ней писать. Нам с Соней тогда показали, что будет, если терпение Господа иссякнет. Кормчий, когда понял, что все понарошку, был удручен. Я, признаться, тоже, а вот Соня, наоборот, такой счастливой, я ее ни разу не видел. Прошлая весна выдалась засушливой. Цветы в степи высохли уже к маю, да и травы после зимы, пошедшие в рост, скоро стали буреть. Больше другого мы переживали за сад. От летней жары он пожух, на грушах и яблонях листья скрутило в трубочку. Дождей не было с марта, а тут 11 июля с севера пригнало тучу, и начался ливень. Дождь не был долог, едва метрах в пяти ниже нашего дома по дну лощины потек ручей, ветер стал рвать тучу, то здесь, то там показались просветы. Вода прямо на глазах уходила в землю, и если внизу еще бурлила, билась на перекатах, то выше, откуда до горизонта вперемешку со степью, шел красноватый, растрескавшийся на солнце такыр, сделалось почти сухо. И вдруг снова поменялось. Сначала мы решили, что это та же вода, что раньше падала с неба. Под завязку залив пустоты, она неизвестно от чего решила переиграть, и из земли, из ее трещин, самых мелких пор, пошла назад. От глины, сделавшись черной вязкой, эта мерзость ползла на нас, ползла, и первым под булькающую, пузырящуюся жижу ушел такыр. Полудню варево, насколько хватало глаз, покрыло уже всю степь, даже некрупные сопки ушли в него с головой. Утром я был уверен, что началось извержение грязевого вулкана, но скоро понял, что ни у одного вулкана на такое сил нет, и сказал кормчему, что вчера отвел кратер козла с нашими грехами, что, наверное, адская воронка переполнилась, и теперь зло прет обратно. Кормчий не стал спорить, ответил, что время покажет. Наш дом стоял на четырех положенных под углы булыжных камнях. На них бревна, дальше постелен пол, выше саманные стены. Кормчий когда-то убеждал меня, что корабль сделан прочно, из хорошего материала и выдержит любой потоп. Если ты на его палубе, можешь ничего не опасаться. Раньше я ему верил, но когда эта гада, затопив погреб с припасами, через щели между досками полезла в комнату, засомневался. Пол был шит гвоздями, но давление такое, что их выплевывало, будто семечки. Корабль скрипел, стонал, казалось, вот-вот развалится. Кормчий во всем полагался на Господа и только молился, а мне было ясно, что нас губит печь, единственное, что, складывая избу, поставили на прочное основание. Снизу и сверху, зажав пол кирпичными выступами, она будто якорь держит дом, крепит его к земле. К счастью, в пристройке лежали два хороших лома, прикупленных у рабочих, которые здесь неподалеку прокладывали дорогу на Мангышлаг. Я принес их и, не спрашивая, кормчиво стал ломать печь. Поколебавшись, он присоединился. На пару дело пошло быстрее, и скоро мы почувствовали, как корабль, пусть и медленно, нехотя начинает всплывать. Забитый грязью по окна, он еще долго скребся о камни, наконец от них оторвался и, переваливаясь сбоку на бок, принялся дрейфовать. Так ветром и течениями нас носило до рассвета, стояла полная луна, ночью было светло, как днем. Утром мы с кормчим стали разбирать стропила, сделали мачту, смастерили багры, весла, руль, другую оснастку. Затем настлали палубу, укрепили нос и корму, изготовили форштевень. Соня с моей помощью из одеял и простыней кроила косые паруса, скручивала фолы и шкоты. Кормчий, чтобы превратить нашу саманную избу в настоящий боевой корабль, решил сколотить выдвижной киль, но он оказался тяжелый, и укрепить его не получилось. Впрочем, до сих пор нужды в киле не было, везде до горизонта ровное море грязи, ни рифов, ни мелей, ни перекатов, а куда плыть кормчий пока не знал. Конечно, он, как профессиональный моряк, строил планы, говорил, что скоро мы займем место в боевом порядке добра, его строй должен быть монолитен, иначе злу не противостоять. Объяснял мне и Соня, что соединение с общими силами должно произойти около Челябинска. Там, южнее горы Ямантау, спаситель и назначил сбор своей эскадры. Я спрашивал его, как и с кем мы будем сражаться, а для чего порядок и строй, когда вокруг одно зло, нельзя же сражаться с морем, по которому плывешь. Но он словно не слышал, продолжал объяснять, что флагманским кораблем, который поведет верных в последний решительный бой, станет Ковчег Завета. Когда римляне ворвались в Иерусалимский храм, Господь забрал святыню, скрыл у себя на небе. Теперь он возвратит ее, восстановит завет. Помню, что кормчий дальше, не жалея подробностей, повествовал о стратегии, тактике грядущего сражения. Если попадалось важное, я выклевывал, мотал на ус. В общем, все было бы ничего, и вдруг Соня... Она кроила у окна запасной стаксель, почуяла неладное. Еще не понимая, что происходит, стала звать меня, показывать, что мы плывем не как раньше. И вправду нас будто кто заарканил и теперь не спеша водил по кругу. Я спросил у кормчего, что это за напасть, откуда она взялась, но он уже мало на себя походил. Тускло, бесцветно отвечал, что сказать точно не может, по-видимому... Мы попали в огромный водоворот, и стоит Господу попустить, корабль утянет на дно. Наверное, и я так думал, потому что его настроение мне передалось, тоже стало все равно, бороться не было ни сил, ни желания. Вместо того, чтобы, гребя, отталкиваясь багром, попробовать развернуть корабль, мы словно со стороны смотрели на погружающуюся в пучину степь. Божий мир утопал во зле, поверхность греха, закрутившись в воронку, на глазах делалась вогнутой, и корабль, вращаясь внутри этой чаши, неумолимо соскальзывал вниз. Про Соню сказать не могу, но и мне, и кормчему было ясно, что конец близок, и еще было ясно, что я ошибался. Причина потопа не козел отпущения и не кратер, который переполнился... захлебнулся нашими грехами. Беда в том, что Господь отчаялся в человеке, дал злу сочиться из земных пор. Что же до каверны, то, как и прежде, она, что могла, засасывала обратно, Наш корабль просто попал под раздачу. Конечно, по временам, опамятовавшись, я и кормчий гребли, яростно орудовали веслами, но если в тебе нет ни веры, ни правоты, глупо надеяться на Бога. Так было и с нами. Любой маневр кончался лишь тем, что ковчег черпал бортом грязь. И вот, когда мы совсем отчаялись, мы были готовы проститься с жизнью, нас спасла Соня. До этого стоял полный штиль, сшитые ею паруса висели, как тряпки, а тут о корабле будто кто вспомнил. Поднялся сильный бриз, они разом надулись, одной Соне их было не удержать, мы, с кормчим бросив весла, тоже уцепились за штоки. Веревки в кровь резали руки, шматками сдирали кожу, но пока ветер не вынес ковчег прочь из воронки, кормчий не спустил даже брамселя. Через полчаса мы уже мирно плыли на северо-запад. Вся эта история научила нас управляться и с рулем, и с парусами, и с веслами. Когда стемнело, кормчий по звездам проложил правильный курс, и теперь корабль, насколько позволял ветер, как и хотел кормчий, шел в сторону Ямантау на соединение с общими силами. От смертной усталости, апатии, которая еще недавно была в каждом, не исключая наставника, не осталось и следа. Мы готовы были сражаться и побеждать, не сомневались, что Бог с нами. Так, по очереди, отстаивая двухчасовые вахты, кормчий, Соня и я проплыли ночь, и единственное, что меня смущало, под утро ветер переменился. Теперь он дул с запада прямо нам в лоб. Продвигаться вперед не получалось, корабль лавировал, шел галсами, но его все равно сносило к Сырдарье и Аралу. Впрочем, в это время года западный ветер — редкость, и было ясно, через день-два мы дождемся попутного восточного. Пока же бодро, с энтузиазмом экипаж делал свою работу и ни о чем не скорбел. То есть на ковчеге все было в порядке. И почему Господь передумал, снова решил, что ему рано приходить на землю, я и сейчас не знаю. Так или иначе, на закате неожиданно для всех зло, будто вода после вчерашнего ливня стала уходить в почву. Два часа спустя днище корабля легло на грунт, а нашей горой Арарат стала ровная степь. В 500 метрах направо за насыпью ее пересекала давно знакомая дорога на Мангышлаг. За спиной в паре километров были хорошо видны сад, гребень кратера и уступ, на котором ковчег стоял прежде. В общем, получалось, что уплыли мы недалеко. Человеческий грех — отличное удобрение, и после потопа трава сразу пошла в рост. Господь убрал за собой очень чисто. Примет недавнего бедствия, и раньше было немного, за неделю трава покрыла последнее. Все это время мы жили под навесом, который шили из паруса. Прятаться под ним от солнца было можно, но на большее он не годился. Разумно было вернуться на пепелище, но и кормчие, и Сони будто приросли к ковчегу, боялись от него отойти. Я понимал их и не настаивал. Кроме того, кормчий пока еле ходил, и Сони помощница никакая, а дом в одиночку мне было все равно не поставить. Плохо было и с материалом, ковчега хватило бы только на сторожку. Правда, некий план был, но согласие кормчего я сомневался. За неделю до потопа я ходил в Балахово, и там на почте столкнулся с бригадой железнодорожных ремонтников, целой кучей оголодавших работяг, которым сначала забыли завести рельсы, а теперь второй месяц не переводили зарплату. Я сказал кормчему, что почему бы их не нанять. Грузовик у бригады есть, дерево, железнодорожные шпалы тоже. Наверняка найдется железо для крыши и кирпич с цементом для печки. У меня, в свою очередь, есть деньги, которые оставила мама. Из Москвы я привез почти 1500 рублей. Если с рабочими удастся сговориться, через несколько дней у нас будет новый дом. Как я и думал, кормчему предложение не понравилось. Он не хотел видеть чужих людей и не хотел жить в новом доме. И все-таки он тогда уступил, дал себя убедить, что ковчег из пропитанных керамзитом шпал вечен, с ним не справится ни один потоп. Главное же, я обещал, что из оставшегося от корабля не выброшу и плашки, пока все не пущу в ход. Гвоздя у ремонтников не возьму. Заручившись верховной санкцией, я через 3 дня был в Балахово. В райцентре все было так, как будто потоп сюда вообще не дошел. Тот же пыльный, сухими палисадниками город, те же трезвые и оттого грустные ремонтники, по причине безденежья готовые на любую подработку. Когда я начал говорить бригадиру, что хочу восстановить дом, он даже не дослушал, сказал, чтобы я не беспокоился, работаем и останемся довольны. Потом добавил, что я для них все равно, что спаситель. К утру следующего дня бригада была на месте, работали железнодорожники почти без перекуров, по-стахановски. Если видели, что чего-то шпал железа не хватит, заранее посылали в Балахово грузовик, и уже через 5 дней готовый дом был предъявлен кормчему. За все время был единственный конфликт. Ремонтники хотели поставить дом на хороший кирпичный фундамент. Объясняли, что только так и можно строить, иначе первое же половодье унесет избу, но здесь кормчий уперся, настоял, чтобы дом поставили на старые булыжные камни. Больше того, и к ним не крепили. Зачем это надо, понятно. Если грех снова попрет из земли, держать нас ничего не будет, мы сразу поплывем, куда пожелаем. Коля, дяде Янушу. Если не считать этого визита в Москву, после смерти кормчего мы с Соней неотлучно на корабле. Уезжали мы на месяц, проездили почти 1,5, но не ехать было нельзя. Тетя Вероника сильно расхворалась и в каждом письме плакала, пугала Соню, что живыми они друг друга больше не увидят. У меня тоже были дела. Надо было обиходить мамину могилу, привести в порядок оградку, установить плиту, посадить цветы. Со всем этим мне обещал помочь дядя Валентин. Еще мы с Соней договорились съездить в Вольск, где лежит тата, попросить у нее прощения, да и просто попрощаться. Ты знаешь, что она много лет не отвечала на наши письма. Было и еще одно дело, которое я обязательно должен был сделать. Последний год жизни кормчий не раз заговаривал о своем товарище по Воркутинскому лагерю, некоем Евстихиеве. Просил, будь я окажусь в Москве, его разыскать, чем можно помочь. Я обещал, но все откладывал, откладывал. В итоге поехали мы только сейчас. Коля, дяде Петру. Вчера вернулся на корабль и пишу, так сказать, с его палубы. Думал, что уезжаю на месяц, но в общей сложности отсутствовал почти 2. Кормчий год назад просил узнать о судьбе некоего Евтихиева, с которым он и отец отбывали срок под Воркутой. Если будет необходимость и помочь. Адрес этого человека я добыл без труда, но все вместе. Дорога из Москвы в Усть-Каменогорск, куда его определили в дом для престарелых, неделя там. Затем обратный путь через Барнаул, Омск, Петропавловск, Курган, Аркалык. На круг заняло месяц. Нельзя сказать, что Евтихиева я нашел в добром здравии. Спасибо, что просто жив. Общий срок, что он провел в тюрьмах и лагерях, 28 лет. Добавь 5 лет ссылки, итого аккурат 33 года. Евтихиеву, по всем данным, нет и 75, но на вид он брат египетской мумии. Кожа так сохлась и задубела, что все кости, жилы, мышцы выперло наружу. Высокий, да нельзя, изможденный старик, вдобавок при первой встрече я принял его за слепца, глаза повернуты вовнутрь, и когда говоришь с ним, перед тобой пустые, словно у незрячего бельма. На самом деле это обманка или военная хитрость. Что зрение, что слух, что память у Евтихиева. И сейчас, дай бог, каждому. В Усть-Каменогорске я день за днем расспрашивал его о том, в чем он участвовал и чему был свидетелем. Евтихиев все помнит так, будто это было вчера. Правда, чтобы приноровиться к старику, нужно время. Спросишь, а он молчит. Минута проходит, вторая, третья. Ты уже уверился, что он давно ото всего отгорожен, стену эту не прошибешь, и тут зрачки поворачиваются. Не спеша, я бы даже сказал, с достоинством возвращаются на законное место. Теперь Евтихиев тебя видит, и то ли от того, что ты стоишь перед ним, то ли от вопроса, который задан, или от того и другого целокупно, он, если дело касается прежней жизни, вспыхивает, будто спичка, яростно разгорается, так раз за разом. Комиссар Юго-Западного фронта, он с 17 по 19 год был депутатом Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, членом военно-революционного комитета. Наших вождей тех лет он не просто знал лично, с каждым вторым день за днем работал в одной связке. Отец Евтихиева был деревенским гусляром и, среди прочего наследства, оставил сыну абсолютный слух. Кроме этого, у старика настоящий дар пересмешничества. Во всяком случае, стоило ему почуять, что я сомневаюсь, не понимаю, как и почему люди этому человеку поверили, обратились, оставив землю, дом, семью, пошли за ним, будто за Христом. Евтихий с полоборота перевоплощался. Представь, ты сидишь во дворике дома для престарелых на окраине богом забытого Усть-Каменогорска, и сегодня, в 1968 году, слышишь живого Ленина. Страница за страницей, причем без единого огреха. Я потом проверил по собранию сочинений. Евтихиев говорит его словами и его голосом. Так же картавит и так же, присвистывая, шепелявит, так же то и дело брызгает слюной. Затем мы переходим к Троцкому, и старик копейка в копейку повторяет дикцию Льва Давидовича. Все до мельчайших подробностей. И как финальный аккорд, высокая, почти истеричная нота, которой нарком военмор завершал каждый период. Заметь, дядя, в его актерстве не было ни грана глумления. Просто Евтихиев видел, что без этого я не пойму, чем и как они брали, умели убедить. Почему сначала соратники по партии, потом депутаты, наконец рабочая солдатская масса одного и другого, так сказать, целокупно принимала их за спасителя? Поднималась и шла за ними, как за спасителем. В Москве человек, у которого я брал адрес Евтихиева, сказал, что старик как сел первый раз меньшевиком-интернационалистом, нечто среднее между большевиками и меньшевиками, так в 56-м им же и освободился. Может быть, он вообще последний, кто жив из той фракции. И вот в лагере, прежде на воле, они, сколько было сил, спорили, как и какими средствами поднимать пролетариат, с чего начать и как строить коммунизм, а тут Евтихиев, едва его выпустили, селиться ни с кем из солагерников не пожелал, выбор был, его многие любили, сказал, что после зоны покойнее ему будет в обычном доме для престарелых, списался с Усть-Каменогорском и уехал. Когда-то он комиссарил на фронте и готовил мировую революцию, а теперь пишет, что выбран председателем совета коллектива, борется за права стариков. Администрация не дает вешать на окна занавески. О меньшевиках и этих занавесках я заговорил с Евтихиевым на второй день, и он сказал, что да, картина верная. Тюрьма — отличный консервант. В заключении взгляды не меняются. Если кончились силы, тебя просто сломают. Ему повезло, он каким сел, таким и вышел. Вообще же, продолжал Евтихиев, в политике он постыл, малые дела теперь кажутся ему надежнее. Занавески, о которых мне говорили, не на окнах, а на стеклянных вставках дверей. Они как глазок в камерах. Администрация убеждена, что это ее право всех и всегда видеть, обо всех все и всегда знать. Постояльцам дома для престарелых скрывать нечего. Из вежливости я спросил про успехи. После привычной паузы Евтихиев ответил, что отступает по всем фронтам. Для большинства, видит их или нет, и вправду разница невелика, а он прослыл бунтовщиком и революционером. В итоге из персональной комнаты его месяц назад перевели в другую, которую он делит с тремя доходягами. Двое совсем плохи, вот-вот отдадут Богу душу, а пока ходят под себя. Вонь такая, что теперь, когда ночь теплая, он спит здесь, во дворике. Устраивается за скамейки прямо на траве. Получается, снова страдает за народ. Вечером, когда мы сидели на этой скамейке, Евтихиев сказал, что мать его была дочерью священника. У того в станице Раздольной рядом с церковью был хороший дом. Старый шлях между Доном и Волгой, недалеко маленькая речушка Листовянка, а там степь да ковыль, насколько хватает глаз. И вот ему лет 7, не больше, но он по полдня крутится рядом с дедом в церкви, и памятью Бог не обделил, оттого знает наизусть все службы. Когда на клиросе вместе с двумя певчими старательно выводят псалмы, по мнению казаков, выходит умилительно. Но сейчас он не в церкви, а дома. Дело идет к ночи, уже давно стемнело. Он в постели, мать за неделю до того схоронившая его младшего брата, спит рядом и рассказывает, что с весны каждую ночь слышит, как прибывает нильская вода, под ветром шуршит камыш. Вода наползает, будто туман, тихо и медленно затапливает сначала низкие места, потом и остальную равнину. Лишь там, где повыше, остаются островки. На них и можно укрыться. А так вся страна уходит под воду, которая для здешних мест есть благословение свыше. Она напоит землю, принеся много ила, удобрит ее, и дальше до осени та будет родить и родить. На полях созреет ячмень и полба, из них напекут вкусные лепешки, на лугах сочная трава для скота. Мать объясняет, что все мы жертвы этого спора между Богом и фараоном. Первый был сам Моисей, который так и не вступил в землю обетованную. «Он заикался, — рассказывает мать, — вообще не мог связать двух слов, оттого и уклонялся, будто Иона много раз пытался убежать от Господа. Если бы Всевышний не послал ему в помощь Аарона, человека говорливого, но слабого и недалекого, все сошло бы на нет. А с Аароном и для египтян, и для сынов Израилевых, и для других, кого подхватил поток, дело кончилось большой кровью. Сколько погибло евреев, потом египтян, сосчитать невозможно. И потом, сколько евреев умерло, пока сыны Иакова кочевали по Синаю и дальше, уже воюя за землю обетованную. А еще сколько, если брать до сего дня? А ведь в Египте, сокрушается мать, коли каждый не стоял бы на своем, не говорил, если ты так, то и я так, можно было договориться, решить дело полюбовно. Например, согласиться, что камыш, как и раньше, нарезают рабы, а саманный кирпич тоже, как и раньше, делают евреи. Тогда бы по-прежнему вечерами у каждого шатра в горшках варилось жирное мясо, а по утрам, как ведется испокон века, каждый работник получал лепешку с брынзой и пряными травами, благо скотина исправно приносила приплод, и молока было в волю. «Всех можно было простить, — говорит мать, — на всех обидах поставить крест и жить, как жили, никому ничего не припоминая. Я говорю, и про младенцев забыть. Она, почему бы и нет? Жизнь ведь не подарок, а наказание. Она ад, погибель, другое дело смерть, в ней покой, тишина. Дом для престарелых на самой окраине города, прямо за дворовым штакетником, начинается степь. Теперь, говорит Евтихиев, по ночам и я слушаю нильскую воду. Июнь 2008 года, декабрь 2012 года. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.